ехали в молчании. Кире вдруг до ужаса тяжело стало сидеть рядом с Максимом. Хотя коленки были теперь благопристойно прикрыты, и все вроде было чин-чинарем, однако она ощущала, что Максим то и дело косится на нее, словно хочет о чем-то спросить. Нетрудно догадаться, о чем. Вот только трудно найти ответ. Правда-то ведь настолько нелепа, что лучше уж молчать, а для придумывания достоверной легенды требовалось некоторое время. И Кира решила взять тайм-аут. «Вы не против, если я пересяду на заднее сиденье?» — спросила она, нарочно зевая. «Может быть, немножко вздремну». «Ради бога!» — сухо проговорил Максим и тормознул. Вот теперь он перегнется через ее колени, чтобы открыть ей дверцу. Какие глупые мысли иногда лезут в голову, просто удивительно. Кира сама открыла дверцу, выбралась на дорогу, захлопнула дверь за собой, взялась за ручку задней. В это мгновение ее как пулей ударило мыслью, что теперь ничто не мешает Максиму ударить по газам и умчаться от подозрительной попутчицы как можно дальше, бросив ее на произвол судьбы. Эта мысль на счастье тоже оказалась глупой. Стремительно нырнув на заднее сиденье, Кира с облегчением вздохнула, убедившись, что Максим и не думает пускаться в бегство. Он разворачивал какой-то смятый квадратик бумаги, развернул, и с его губ сорвалось изумленное восклицание. А вот Кира, с любопытством глянувшая через его плечо, наоборот, онемела, увидев в руках Максима листовку с броским заголовком «Их разыскивает милиция», Кириным портретом, полным именем, набором примет и знакомым перечнем самых жутких и бесчеловечных преступлений. «О, Господи! Да ведь это коктебельский сувенир, выскользнувший откуда? Наверное, из кармана юбки». «Ого!» — негромко сказал Максим, дочитав листовку и заглядывая в зеркальце, в котором отражались огромные перепуганные Кирины глаза. «Пожалуй, вы все-таки не японка, но, несомненно, художница. Только истинно творческий человек мог такое накуролесить. Теперь я не сомневаюсь, что эта несчастная Ирочка была про...» Он обернулся к Кире и осекся. Прямо в глаза ему глядел круглый черный глаз пистолета. «Ты по профессии кто? Ветеринар?» «Нет, офтальмолог». «А где так ловко с обморочными собаками научилась обращаться?» «Сама не знаю. Кажется, в какой-то газете случайно прочла». «А про то, как с автоматическим оружием обращаться, тоже из газет знаешь? Успокойся. Я прилично стреляю. Во всяком случае, знаю, как снять предохранитель. Это ободряет». Вот все, что они сказали друг другу более чем за 3 часа пути. Краснодар промелькнул, как призрак, восставший из зноя кубанских степей. Все указатели объявляли теперь о приближении Ростова, а солнце медленно, но верно тащилось к закату. Было 5 часов вечера, и Кира с ужасом осознала, что всего лишь сутки... Одни единственные сутки миновали с той минуты, как она из беззаботной отдыхающей превратилась в гонимую обществом парию, ошалелую от непрестанных опасностей беглянку. И самое кошмарное даже не в том, сколько безумных событий приключилось с ней за эти сутки, иному за целую жизнь такого не испытать, и не в том, что их первопричину она отчаялась разгадать. Кира поняла, что постепенно сживается с этой своей новой, неожиданной ролью.